золотым пятном загорелся на беленой стене. Сзади на тропинке послышались шаги. Ноги у Лизы подкосились, она опустилась на пол, закрыла лицо руками. Съежившись в комок, ожидала удара в спину. «Ты что, девка, что с тобой?» — спросил женский голос. Лиза порывисто вздохнула. Рядом с ней стояла Дунча, в испуге оглядывая избенку. «Где он? Где Порфирий?» — едва могла выговорить Лиза. «Не знаю». Дунча увела Лизу с собой. Дорогой рассказала, как вчера подшибли Порфирия, как занесли его к ним, как, вернувшись со свадьбы, она уже его не застала. Сейчас бабка отправила ее посмотреть, не упал ли Порфирий дорогой. Дунча дошла сюда, и вот и все. Глава 8. Когда на выжженных ранним палом лугах зацветают подснежники и одевают оголенную землю в свой первый легкий наряд, кажется, что небо с землей слилось воедино, так нежен этот голубой покров. Пусть стоят еще безлистыми березняки, пусть в ручьях и глубоких оврагах лежат серые пласты нерастаявшего льда, пусть по утрам серебрит крыши домов колючий иней. Цветут подснежники, значит, весна пришла. И весна. И с нею благоуханный воздух, и песни утренних жаворонков, и с нею любовь. Но быстро цветают подснежники, и тогда в одну лишь теплую ночь словно пеной окутаются черемушники, и пьянящий терпкий аромат разольется над ручьями. Порывом страсти охвачена в это время природа. Все стремится взойти, пробиться к свету, раскрыться, зацвести. Все жаждет жизни, и всюду жизнь. Посмотри, нет и пяди земли, где в пору цветения черемух не начиналась бы новая жизнь. А когда пролетит эта пора, и опадут лепестки белоснежных черемух, и перестанут на землю ложиться серебристые утренники, на горах сплошным розовым туманом распустятся пышные рододендроны, и холодные, неприютные скалы согреются в их легком пламени. С этой поры начинается зрелость. Алексей Антонович Мирвольский отставил в сторону круглое туалетное зеркало, перед которым брился и встал. Он был одет так, как одеваются для дальних летних прогулок. Белый альпаговый костюм, белая же чесучевая рубашка с шелковым витым пояском и простые юфтевые сапоги, сшитые по мерке. Подумал немного и, потянувшись было к картузу с лаковым козырьком, отвел руку и надел серую фетровую шляпу. Ему захотелось еще раз посмотреть на себя в зеркало. Он увидел мягкий овал лица, чуть тронутого морщинками, у переносия на лбу, голубые, слишком голубые глаза, маленькие усы над правильно очерченным ртом с немного оттопыренной верхней губой. «Набираю солидность», — подумал Алексей Антонович, разглядывая свое отражение. «Мне уже 27 лет». Высокие узкие старинные часы с выпуклым сверкающим циферблатом и медленно-медленно качающимся маятником показывали без четверти 5. Он подошел к окну и откинул занавеску. Тихо и безлюдно лежала улица, и только в конце, где ее пересекал Московский тракт, был виден поднимающийся круто в гору длинный обоз. Глубокая тень лежала еще на дороге, и только над самой горой золотились 2 круглых облака, освещенные снизу первым утренним лучом. Алексей Антонович бесцельно пересчитал подводы в обозе, их оказалось 24, еще раз посмотрел на часы и, подойдя к двери, ведущей в комнату Ольги Петровны, негромко окликнул —